Глава 29. Мартин вернулся домой на следующий день, совершенно измотанным. Не столько от долгой поездки, сколько от бесконечных раздумий. Как он ни старался, его разум отказывался успокоиться. Он направился прямо на кухню и приготовил себе крепкий чай, столь характерный для ирландского завтрака. Он распаковал вещи, когда кофеин начал поступать в организм и начал уборку. Он скрупулезно отмечал каждый шаг, потом повторил все еще раз. Наконец, когда его изменения вов сохранились, он откинулся на спинку стула и почувствовал, как мысленно расслабляется. Он заварил себе еще одну чашку чая, на этот раз с ромашкой, чтобы не бодрствовать всю ночь, и обдумал варианты, наблюдая, как красный чайник нагревается на черной плите. Ложиться спать было еще рано. Он мог бы заняться кодированием. Нет, он слишком устал, чтобы начинать работу. Посмотреть телевизор? Нет, это не привлекало. Он, вероятно, просто заснет во время просмотра, а это только все испортит. Он желал получить свою награду и, по правде говоря, хотел скорее убедиться, что все идет как надо. Чайник засвистел, и он налил кипяток в чашку. Он рано ляжет и немного почитает, а потом предастся вечерним удовольствиям. Мартин зашел в свой кабинет и выдвинул ящик, в котором лежали кольца. Он взял кольцо Эмили. Ее было самым красивым из шести, с замысловатым, старинным, филигранным узором, образующим ленту. Он надел кольцо на кончик пальца и закрыл глаза, позволяя этим нескольким граммам завладеть его чувствами. Он держал в руке всю ее сущность. Ее душа окружала его палец. Он направлял ее, ворвался в ту жизнь, которую забрал. В нем проснулось знакомое чувство. Мартин снял кольцо и направился в спальню. Он взял с тумбочки электронную книгу и нажал на кнопку. Ничего, батарейка села. Он поставил ее заряжаться и вздохнул. Нужно подождать хотя бы 10 минут, чтобы она ожила. Можно уже начать, пока он будет ждать. В нем забурлило волнение с оттенком тревоги. Он лег на кровать, натянув простыню до груди. Затем снова надел кольцо на кончик пальца и закрыл глаза. Мартин воссоздавал мириады образов, ощущений и мыслей, которые записывал, убивая Эмили. Древесный запах ее волос, когда он стоял сзади, готовый забрать ее жизнь. Тепло ее кожи, раскрасневшейся от возбуждения под его губами. Электрический всплеск власти, когда он знал, что сам решит, когда это тепло прекратит жить. Давление ее тела, мягкого и податливого, вдоль его груди. Он переключился на тот момент, когда начал убивать, почувствовал, как синтетическая поверхность галстука резко впивается в его руку. Позволил своему разуму погрузиться в воспоминания о ее напряженных мышцах, реагирующих на эту первую боль. Снова услышал слабые скрежещущие звуки, которые она издавала, услышал, как они ускорились, а затем исчезли, когда у нее закончился воздух. Он позволил этому потоку всемогущества омыть себя. «Да, я все решаю. И я решил, что это должна умереть». Он погладил свою эрекцию, смакуя едва уловимый сдвиг жизни, вытекающий из нее, расслабленные мышцы и перенос ее веса на его руки, когда недостаток кислорода отключил ее мозг. Кровь стучала в его жилах, когда он сосредоточился на прижатом к нему теле. Вспомнил, как мотались ее конечности, когда он раскачивал эту маленькую тряпичную куклу в своих руках. Порыв наслаждения и абсолютной власти охватил его, рос и расширялся, заполняя каждый уголок его сознания. Дергал за каждый нерв, пока оргазм не накрыл все его тело. Он долго лежал на подушке, полностью расслабившись и пытаясь восстановить дыхание. И о чем он так переживал? Ни к чему волнение. Он засмеялся. Именно это происходит, когда ты ожидаешь наступления несуществующих проблем. Он встал с кровати, помылся и заварил очередную чашку чая. Затем поставил ее на тумбочку и взял электронную книгу, которая уже начала работать. Он немного почитает, даст своему телу время, чтобы восстановиться, а потом снова вспомнит все события. Обычно он занимался этим до утра, 3 или 4 раза в первую ночь после убийства, иногда больше. Затем частота спадала, когда воспоминания уже переставали казаться такими живыми. После этого спокойствие продлится еще какое-то время, и он насладится каждой его минутой перед тем, как вернется голод. Он прошелся по книгам и решил, что классический нуар будет отличным дополнением к стуку дождя за окном. Он облокотился о спинку кровати и попивал чай, наслаждаясь книгой. Какой приятный вечер! Около 11 Мартин отложил книгу и снова надел кольцо на палец. Он закрыл глаза и начал вспоминать, чтобы вызвать в мозгу поток энергии. Но на этот раз его тело не откликнулось.